Говори. Почему? Говори. Ты что такое? Ну? Борисов, ты что ли? Я. И что? Это ты писал сейчас, да? Я писал. Ну, что дальше? Ты что, жопу тебе чистить, или что, не понял? А? Ты хочешь себе жопу почистить, или что, не понял? Подожди, подожди. Вот я, ты, бля, я не пойму, ты, бля, хочешь, чтобы я тебе жопу отъебал, да? Ну, в принципе, можно, о чем говорить. Ты хочешь своей смерти хочешь ты? Ты своей смерти хочешь, говорю, я тебя спрашиваю. А, ты хочешь меня убить, что ли? Ты что меня хочешь взять, а? Аллах, пидорас. А? Я твою маму в рот ебал. Я ваш рот ебал, суки, вы сильный, блядь, русский народ, блядь, пидорастичный, блядь. Понимаешь, вот ты, вот таких, как ты, вчера я ебал жопу, блядь. Понял? Вы не народ, блядь, вы пидоры просто. Понимаешь? Ты конченый тварь, блядь. Я сюда приду. Иди мать я свою. Я тебе жопу возьму, блядь, ножом. Иди возьму мать свою, тебя, блядь. Иди мать свою, иди выеби. Иди выеби, блядь, свою мать. Твой, вот смотри на твой голос, блядь, ты пидора похож, понимаешь? Ты не мужик, блядь. Ты чё, блядь, СМС-ками пугаешь меня, чё ты, блядь? Встретимся, давай завтра, хорошо? Я говорю, иди мать свою, выйди. Чё ты пугаешься, блядь? Я тебе говорю, всё, уже ты попался, мальчик, блядь. Я клянусь, говорю, тебе нож наточил. Я тебя нарежу за куски, блядь. Я тебя. Понял? Ну, хорошо. Надя, да, конечно. Знаешь, как русские мужики, да, вот пацаны звонят, да, мне, блядь. Я говорю, молодые ребята, да, блядь, жопы. Вот как ты, похож на тебя. А ты гей? Они, же, ты любишь сексом, да, заниматься с мужчинами? Я же лет в Москве 20 лет, уже штук 10 целых отъебал русских баб, блядь. Понимаешь, они говорят, у нас же, говорят, мужики пидоры, блядь. Жопу, говорят, дают хуй пластмассовый сувать, блядь, и пьют, блядь. Ну, на тебя смотрю, блядь, да, блядь. Это пидор так, конченый. Так, ну. Да, да. И что дальше? Хуевачко, пидор, блядь. Слушай-ка. Есть предложение у тебя есть. А? Ты мать свою выебал или нет? Слушай-ка, за то, чтобы мне мать спокойная, я тебе знаю, что свинья, бля, русская, блядь. Так откопай ее. Откопай ее и выеби. Ты свинья, блядь. Так это вонючий, пидорасичный народ, блядь. Понимаешь? Ты, блядь, мать свою, ваш народ, блядь, и выеби. Русская твоя мама, блядь, я твою маму ебал, блядь, твою сестру, твою папу, блядь, выеби, ебал выеби вместе, мать блядь. Свою, пидор, выеби пидор, свою понял, мать. Блядь? Хочу, на тебя посмотри, откопай блядь. Свою мать и выеби ее. Я твой пидор кончен, давай встречаемся завтра, хорошо, во сколько встречаемся? А зачем мне давай. С тобой встречаться? Зачем мне с тобой встречаться? А что ты писал? Подожди, если ты тогда еще не придешь, ты конченый пидор, блядь, понял? Ты пидорас конченый, я твою маму ебал. В очко, ну, бля, и тебя вместе с ними, и в рот кончал тебе, бля. Если ты завтра не придешь, на Петровского замоска, я там бываю, блядь. Я тебя жду. Что ты сделаешь, когда я приду? Что ты со мной сделаешь? Да? Поговорим. Предположим, что я пришел. Да? Кто кому рот дает, хорошо, попробуем, да? Ладно? По-хорошему, давай поговорим. Подожди. Придешь? А? Так о чем нам с тобой говорить? Ты же говнорылый хач. Давай, ты не ругайся, пидор русский, бля, свинья. Подожди, ну ты же хач, правильно? Подожди. Ну, ты хачина? Ругаешь, я не пойму. Я с ним нормально разговариваю. Ты свинья? Нормально? Ты свинья? Ну, ты какую-то хуйню несешь, ты хачина тупорылая, слышишь, бля? Ты, подожди, свинья русская вонючая, вы, бля, жопу, бля, не мой. Ты говнорылый хач, понимаешь? Говнорылый хач. Давай, встречаемся, говори. Говори, пидор русский. Свинья, бля, русская, бля. Говнорылый хач. Говнорылый хач. Встречаемся? Давай. А? Бля, ты кашляешь, бля, ты с вами пидор. Боишься? Ты вот так, бля, заходишь. Слушай, я понял, бля. А как ты такой, ты пидор, бля. Тебе надо просто в жопу ебать, души, бля. Вот так я тебя просто, ну, знаешь, как ты знаешь, я тебя честно. Раком поставлю, без маски, руку тебе воткну в жопу, блядь, отдал локти до плеч. Так. Воткну тебя и крутану там, блядь. И потом я тебе голову отрублю, и потом, блядь, буду ха-ха смеяться над тобой. Я не рад. Так это же называется... Я знаю, сколько русских пидоров здесь ебал и казнил. Знаешь, расскажи, резал, а? Просто руки, ноги, блядь. А? Ты не знаешь, кто я такой, бля. Ты попасть мальчик. Свинья ты, бля, пидор, бля. Слушай, давай встречаемся завтра. Гей? Встречаемся завтра, скажи. Встречаемся? Да или нет? С тобой, пидором, встречаемся? Ну я же не пидор. А? Ты же пидор. Ну я тебе сделаю этим. Нет. Я не пидор. Без вас не сделаю. Хочется с маской. Хочется с маской. Надо подожди, бля. Вы любите все, бля. Вы так говорите, я говорю, не ебюсь. Вы все ебете жопу, бля. Русские мужики, я люблю, я знаю это. Да, да, да. Ты же любишь? У-у. Так, да? И что дальше? Любишь? Давай я тебе сделаю педиком. Хочешь? Закажу, блядь. Ты мне говоришь вот там. Давай тогда ты мне дашь в рот тогда завтра, если ты такой герой, блядь. Так, а когда хорошо? Ты, слушай, когда ты приедешь вообще, хорошо? Ты говоришь встречаться там и так далее. Давай завтра встречаемся после работы, я приеду, хорошо? Договорились? Ты того банду, я тоже могу прийти. Ты приходи один, разберемся, поговорим. Так. И прямо там, кто кого сделает, договоримся. О чем мы будем говорить с тобой, скажи мне? Ты же хотел рот дать, блядь. Я тебе посмотрю, кто кому рот даст, хорошо? А, так ты хочешь у меня пососать, что ли, хочешь? Бля, да? Ты боишься приходить? Ты вот, ты мне написал, ты боишься. Я не боюсь, я приду завтра. Придешь ты? Я приду. Во сколько? Во сколько? В 6 часов. Где именно встречаемся? Ну, ты знаешь, где находится метро Петровско-Разумовская? Знаю, знаю. Вот прямо у входа метро, там есть крошка-картошка. Вот. Прямо возле крошки-картошки я буду тебя ждать. В принципе, там есть укромное место. Можно, чтобы, ну, зайти, ты на меня пососешь, я дам тебе там 200 рублей. Вот. Хорошо, завтра в 6 часов прихожу, я туда дозвонимся, ладно? Ну, конечно, не вопрос. Заработаешь денег немножко, да, помогу. Если, блядь, подожди, да, пидор вонючий, синяя, блядь. Я приду, не бойся. Мама твоя, блядь. Не-не, подожди, так я тебя ебал. Блядь. Мы же договорились, я буду тебя ебать в рот, я тебя буду ебать в рот, а ты, значит, получишь за это 200 рублей. Я ебать, она нормально говорит, пидор русский, свинья вонючая, блядь. Я на тебя смотрю, блядь, на пидор ты конченый, на я смотрю, блядь. Я тебя просто, блядь, рот кончить, я лучше, вот я смотрю, как губы, блядь, как у бабы, блядь. Ну да, я могу кончить тебя на лицо, не вопрос. Я, то есть, в общем, 200 рублей я захвачу, тогда завтра встречаемся, да? Только ты приди. Блядь, я тебе завтра приду, я тебе не больше прихожу. Только рот помой, хорошо? Слышишь? Рот помой. Слушай-ка, завтра посмотрим, кто завтра посмотрим, я тебе как без маски выебу в жопу, блядь. Хорошо? Хорошо. Давай на такую вонючую деньги не хочу тратить. Завтра созвонимся, давай. Давай, ты, пидорас, вонючий русский, блядь, свинья, блядь. Ага, давай.